Эпилог. Угли. А потом из ниоткуда пришла великая хворь, и мир замер. Британию накрыла пелена скорби и страданий, который принес с собой COVID-19, и нация обратилась к королеве за утешением, как во время блица напуганные люди обращались за утешением к ее родителям. Примечание. Блиц. Бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии в период 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года. Больницы полнились пациентами. Власти мычали что-то невразумительное и меняли только что принятые решения на противоположные. Страх болезни вынуждал нас запираться в квартирах, превращенных в укрепленные замки, и Елизавета II, всю жизнь прожившая среди ограничений, успокаивала подданных. 5 апреля 2020 года она появилась на экранах телевизоров и напомнила о том дне в 1940 году, когда они с Маргарет обращались к детям, эвакуированным из-за нацистских бомбежек и страдавшим от разлуки с близкими. Теперь многие из-за пандемии тоже не могли быть с любимыми. «Хочу заверить вас, что мы преодолеем это, если сохраним решительность и единство», — сказала королева. «Нам и раньше приходилось сталкиваться с трудностями, на этот раз все иначе. Мы объединяемся с людьми по всему миру ради общей цели и используем огромные достижения науки и присущие нам сострадания, чтобы исцелиться. Мы встретимся снова», — сказала Елизавета в конце, процитировав известное в исполнении Веры Лин песню времен Второй мировой войны. Трансляцию посмотрели 24 миллиона человек, в три раза больше зрителей, чем было у рождественского обращения. Для большинства из нас общение через Zoom скрадывало близость, но для членов королевской семьи, использовавших его как новый способ взаимодействия с подданными, эффект оказался противоположным. Технологии позволили им прийти в каждый дом, сделав это оригинально и непринужденно. Видео, на котором принцесса Анна учит мать авторизовываться в системе, напоминало ситуации, происходившие в семьях по всей Британии. Чарльз выходил в эфир из Балморала на фоне книжных полок, уставленных фотографиями семьи, рядом с которыми, разумеется, сидел плюшевый мишка. По словам принца, самоизоляция была странным, раздражающим и во многом пугающим опытом. «Стал бы принц Чарльз так тепло говорить о разделившем нас локдауне и желании обнять каждого, если бы сидел лицом к лицу с журналистом, а не перед ноутбуком? Возможно, возможно нет», — отметили на BBC. Вовлеченность зрителей на цифровых площадках Кларенс Хауса возросла в десятки раз. Каждый четверг вечером люди выходили на порог и стучали в кастрюли и сковородки, таким образом аплодируя сотрудникам Национальной службы здравоохранения, и королевская семья поступала так же. Кембриджские и их трое детей, теперь совершенно очаровательные, присоединялись к грохоту аплодисментов на крыльце Анмерхолла. Чарльз с Камилой казались такими обычными и близкими в простых синих джинсах, стоя возле входной двери Биркхолла. Софию Эссекскую заметили за волонтерской работой в лондонском центре вакцинации. Появление герцогини Кембриджской были запоминающимися и частыми. По Зуму она рассказывала о трудностях обучения. Свои способности к математике она оценила на -5 и стрижки детей в домашних условиях. Кейт выпустила книгу портретов «Замри», в которой было показано, как британцы переживают карантин. Фотографии люди присылали сами. Принцесса Шарлотта развозила пакеты с домашней пастой пенсионерам, оказавшимся в самоизоляции в Норфолке. Уильям, чтобы никого не тревожить, предпочел не афишировать, что сам тяжело переболел COVID-19, изолировавшись в ванной, и в этом решении было что-то трогательно-старомодное. Во время видеообращения в качестве покровителя Национального фонда по чрезвычайным ситуациям он высоко оценил реакцию общественности на происходящее. По его словам, как это ни удивительно, Великобритания проявляет себя наилучшим образом именно во время кризисов. Они объединяют. По мнению принца, вернулся дух общности. Его поддержал и отказ от традиционного оружейного салюта в честь 94-летия королевы. Ее народ не мог праздновать, не праздновала и она. Однако один неожиданный подарок она все же получила. Благодаря пандемии Елизавета провела целый год в Виндзоре и Балморале с любовью своей жизни. 19 марта 2020 года Филипп прилетел из убежища Вудфарм на вертолете, и пара снова объединилась. Их сопровождала урезанная команда персонала, состоявшая из Анджелы Келли, Пола Уайбрю и личного секретаря принца Филиппа, бригадира Арча Миллера Бейквелла. Елизавета в свои 93 года каждый день в обществе главного лакея объезжала прилегавший к Виндзорскому поместью парк и разбирала документы, привезенные в красных папках, а Филипп, здоровье которого продолжало ухудшаться, отмахивался от попыток вовлечь его в обсуждение празднования его столетия в июне 2021 года. Он и сам говорил, что не стремится дожить до этой даты. «Не могу представить ничего хуже, я и так рассыпаюсь на части», — сказал принц. За 73 года брака это был самый долгий период, который королева и принц Филипп провели вместе наедине. Их отношения не нуждались в постоянном присутствии партнера. Хотя на публике пара не позволяла себе никаких проявлений привязанности, оставшись одни, они, по словам их друга Аластера Брюса, наслаждались чудесной подразнивающей близостью. Они потрунивали друг над другом так, как могут только двое любящих людей, и это делало их отношения очень доверительными, рассказывал он мне. Атмосфера военного времени, сопровождавшая их последний год, проведенный вместе, напоминала обоим о 1940-х, когда они только встречались. Для Филиппа оказаться в изоляции было все равно, что вернуться на морскую службу. В служебной записке для команды корабля «Баббл» главный управляющий, бывший офицер военно-морского флота Тони Джонстон Берт писал: «Неважно, находимся мы в самоизоляции в одиночестве или с близкими и семьей, проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться, схожи с теми, что преследуют моряков. Месяцами они находятся далеко от дома и вынуждены справляться с чувством растерянности, тревоги и неуверенности». Примечание. Корабль «Баббл», то есть «пузырь», так в шутку называли штат прислуги, добровольно оставившей семьи и самоизолировавшейся вместе с Елизаветой и Филиппом. Герцог и герцогиня Сассекские с начала пандемии оказались отрезаны от патриотических переживаний, охвативших оставленную ими страну. Гарри и Меган устроились в гигантском и одном из самых нелепых голливудских особняков, принадлежащем Тайлеру Перри, суперзвезде индустрии развлечений. Супруги переживали то, с чем никогда не ожидали столкнуться. В Великобритании они стали не нужны. Словно по щелчку пальцев, их цель создать всемирную платформу вступила в противоречие с происходящим на планете. С распространением серьезного и непонятного вируса, перекрывшего кислород всему миру, туманные рассуждения о гуманитарной добродетели в целом резко вышли из моды. До того, как зловещая тишина опустилась на землю, Сассекские успели побывать только на саммите альтернативных инвестиций JP Morgan в Майами-Бич. В Англии же СМИ и вовсе описывали пару как калифорнийских сибаритов, которые оскорбили королеву и получили причитающуюся, роскошную жизнь и общественное порицание в придачу. В Соединенных Штатах никто не морщился, когда Гарри и Меган говорили, что хотят свободы. Им аплодировали, их стремление понимали гораздо лучше. Сассекские поймали волну. Они подписывали контракт за контрактом, и это могло, наконец, подарить им финансовую свободу. За участие в фильмах и документальных картинах Netflix они, по слухам, должны были получить 100 миллионов долларов. За запись подкастов в Spotify – 25 миллионов. Контракт с Procter & Gamble был заключен на несколько лет. Меган предложили 700 тысяч долларов за написание детской книги, а Гарри – звучный корпоративный титул главного специалиста по влиянию в BetterUp – цифровом стартапе, который предлагал услуги наставничества в области душевного благополучия. Запрещенный бренд Sussex Royal был переосмыслен и получил новое начало под названием Archiewell. В июне 2020 года пара купила поместье в средиземноморском стиле стоимостью 14 миллионов 700 тысяч долларов. Оно расположено в спрятавшемся между горами Санта-Инес и побережьем Тихого океана Монте-Сито, приюте звезд и миллиардеров, которые заработали состояние в сфере высоких технологий. Однако на орбиту их вывело интервью с Опрой. После целого года попыток снова попасть в свет прожекторов, это был очень удачный ход. Благодаря ему Меган получила подтверждение статуса мировой знаменитости, а Гарри – возможность бросить зажигательную бомбу в самое сердце семьи, до которой никак иначе не мог достучаться. Сассекские поняли, наконец, что британское правительство не собирается ежегодно выделять семизначные суммы на обеспечение полицейской защиты, и теперь, когда Гарри и Меган продались Netflix, этого не станет делать и королевская семья. Гарри кипел от разочарования, поскольку это право в буквальном смысле было у него в крови. «Я никогда не думал, что останусь без охраны, поскольку получал ее с рождения», — рассказывал он Опре. «Я унаследовал риски, которым подвергаюсь, и был в шоке. Это меняло все. Один из новых источников дохода сассекских заставил три королевских домохозяйства содрогнуться. Речь идет о 20-миллионном контракте с издательством Penguin Random House на 4 книги, включая мемуары Гарри, в которых принц должен был впервые подробно рассказать о сформировавших его личность переживаниях, приключениях, потерях и жизненных уроках. Принц Филипп был милосердно, по мнению многих, избавлен от необходимости узнать об этом. В январе 2021 года он начал угасать из-за наложившейся на проблемы с сердцем инфекции. В лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII он вошел сам, осунувшийся, с запавшими глазами. Из-за действовавших ковидных ограничений королева не могла его навещать, а особого отношения к себе она никогда не требовала. Неделя тянулась за неделей, и в народе понимали, это затянувшееся лечение на самом деле лишь вахта у постели умирающего. Филипп поклялся, что не умрет на больничной койке, поэтому 15 марта подданные в последний раз увидели верного консорта Елизаветы. Он сидел прямой как палка на заднем сиденье машины, которая везла его обратно в Виндзорский замок, где он провел последние недели жизни, вместе с Лилибет. Утром 9 апреля 2021 года немощный вассал королевы получил с небес избавление от службы длиною в жизнь. Елизавета отпустила его с нежностью и любовью. Принц Гарри спал, когда из Британии пришли вести о кончине его деда. Шериф округа Санта-Барбара, по просьбе полученной из британского посольства, в 3 часа утра уже барабанил в дверь поместья в Монте-Сито, чтобы принц узнал обо всем не из новостей. Гарри говорил, что каждое возвращение в Лондон становится для него триггером, и вряд ли можно найти триггер сильнее, чем необходимость снова закрыться на карантин во Фрогморе, который так недолго был их с Меган семейным гнездышком, теперь застывшим словно Помпеи, присыпанные пеплом с их личного Везувия, а потом отправиться на похороны деда в часовню Святого Георгия в Виндзоре. Прошло всего 6 недель с трансляции интервью у Опры, имевшего эффект ядерного взрыва, и вот принцу нужно встретиться с горюющей семьей на поминальной службе по Филиппу. Из-за ковидных ограничений число приглашенных пришлось сократить до минимума. Впрочем, покойный наверняка предпочел бы именно это. Гостей было всего 30 человек, сама служба не заняла и часа. Помимо членов семьи, присутствовали только личный секретарь герцога Эдинбургского и Пенни Ромси, графиня Маунтбеттен. Филипп, всегда отличавшийся вниманием к деталям, продумал изменение дизайна, перекрашенного в бронзово-зеленый Land Rover, чтобы в его задней части поместился гроб. На крышку водрузили отделанную золотой тесьмой фуражку и меч, подаренный тестем, королем Георгом VI. Пренебречь пришлось только одной деталью протокола. Никто из мужчин не был облачен в военную форму. Гарри, лишенному звания, было очень больно от того, что он больше не наденет форму. Эндрю, с присущей ему истерической эмоциональностью, заявил, что должен носить регалии адмирала, хотя никогда не получал этого титула и едва не потерял имеющийся. Королева, остававшаяся, как всегда, единственным рассудительным человеком, умело потушила назревавший скандал, приказав всем Виндзорам надеть костюмы-визитки. Примечание. Костюмы-визитки. Morning dress. Традиционная форма мужского костюма для утренней езды верхом, состоящая из пиджака-визитки, вышедшего из повседневного употребления и надеваемого теперь только на официальные торжества. Брюк в продольную полоску и цилиндра. Опустошенный принц Чарльз вместе с братьями и сестрами следовал за гробом отца, отношения с которым были полны разочарования для обоих. Теперь старшему сыну Елизаветы предстояло стать патриархом в семье, терзаемой неугасимым пламенем внутреннего раздора. Рядом с ним шла принцесса Анна. В черном пальто, на котором поблескивали ордена, она выглядела самой воинственной из присутствовавших, не в последнюю очередь потому, что унаследовала резкость характера отца в большей степени, чем другие дети Филиппа. В третьем ряду шли Уильям и Гарри. Когда-то они вместе с дедом следовали за гробом матери, а теперь за гробом Филиппа. «Если я пойду за гробом, пойдете ли вы со мной?» Этот спокойный вопрос, обращенный к внукам, сейчас стал символом того, насколько жесток бывает долг к исполняющему его монарху. Но склонность к самопожертвованию, которая была присуща Филиппу, принадлежала другой эпохе и другому этосу. СМИ выражали надежду на возможное воссоединение братьев. Организаторы церемонии со стороны дворца лишили фотографов возможности сделать крупные планы, оказавшихся по разные стороны баррикад принцев, поместив между ними дородного Питера Филлипса, их двоюродного брата. Уильям и Гарри, обученные перед камерами вести себя дружелюбно и твердые в намерении лишить прессу любой драмы, ничем не выдали истинной глубины развершейся между ними пропасти. Несмотря на многообещающую попытку Кейт отстать на несколько шагов и дать им поговорить друг с другом, коридоры замка так и не увидели сердечных братских объятий. Вместо этого в сердцах народа остался образ королевы, казавшейся маленькой и потерянной. Облаченная в простую черную шляпку и черное платье, в черной маске, она сидела одна в углу огромной резной дубовой скамьи. В другие времена кругом толпились бы сочувствующие члены семьи и первые лица со всего света, но вышло так, что Елизавета, как и каждый англичанин, потерявший любимого во время пандемии, скорбела, находясь в изоляции. Позднее именно этот образ королевы, как всегда собранный, как всегда готовый послужить другим примером, стал воплощением осуждения нарушавших правила карантина вечеринок Бориса Джонсона на Даунинг-стрит 10 и точкой отсчета для постепенного угасания его политической карьеры. Заполучив, наконец, жизнь своей мечты в Монте-Сито, сассекские, их семейство пополнилось малышкой, которую назвали Лилибет Диана, обнаружили, что поддержание статуса уже недействующих членов королевской семьи требует большой работы. Нужно выполнять условия сделок, поддерживать положение знаменитостей, теперь не связанных ни с каким известным семейством. Потеряв роли при дворе, они не обрели по умолчанию нового места в общей картине мира и на красных ковровых дорожках. Меган, облаченная в тяжелое верблюжье пальто, призванное подчеркнуть серьезность момента, сфотографировали, когда она обходила, вместе с Гарри, высокопоставленных чиновников из ООН, сжимая в руках брошюру фонда «Арчуэлл». Спустя 3 дня в прессе появилось и фото Кейт с лондонской премьеры новой части Бондианы «Не время умирать». На герцогине было роскошное, переливающееся золотое платье с глубоким вырезом и туфли на высоком каблуке. И как это понимать? Без поддержки пресс-службы дворца сассекским приходилось постоянно что-то предпринимать в попытках остаться частью мирового сообщества или попасть в заголовки новостей. По случаю 40-летия Меган на сайте фонда «Арчуэлл» появилась видеозапись с ее участием. Она сидела за стойкой, напоминавшей ресепшн спа-салона, и призывала 40 известных женщин посвятить 40 минут своего времени помощи женщинам, вернувшимся из декрета. Роль обязательного комического элемента исполнил чеканящий мяч за окном внук королевы. Когда в ноябре 2021 года все достойные упоминания мировые лидеры собрались в Глазго на конференции ООН, которая была посвящена изменению климата и которой вели принц Чарльз, Камилла, Уильям и Кейт, сассекские направили гостям письмо. Каждая строчка в нем дышала страхом упустить свой шанс. Меган и Гарри призывали участников действовать, используя открывшееся окно возможностей. Уильям незадолго до этого запустил экологическую премию «Earthshot Prize», придуманную вместе с человеком, которого любит вся Британия, сэром Дэвидом Аттенбором. Сассекские, по слухам, готовы были предложить и видеопослание, но их идею отвергли, когда этот формат решил использовать королева. Ее Величество говорила: «Я искренне горжусь ведущей ролью моего мужа в деле привлечения внимания к необходимости защищать нашу хрупкую планету, и тем, как эта идея продолжает жить в действиях нашего сына Чарльза и его старшего сына Уильяма». Не было сказано ни слова об усилиях Гарри на поприще охраны природы. На следующий день они с Меган официально заявили, что намерены к 2030 году добиться углеродной нейтральности фонда Арчуэлл и подчеркнули свою давнюю преданность делу защиты планеты. Сассекские теряли значимость для монархии, и июньское празднование платинового юбилея королевы, 70-летие ее правления, это только подчеркнуло. Они прибыли в Лондон в качестве второстепенных членов семьи, но им пришлось немало потрудиться, чтобы вписаться хотя бы в какую-то часть растянувшегося на 2 выходных дня чествования бабушки. На балкон Букингемского дворца для памятного снимка, который потом расходится по всем СМИ, их не пустили, а на общей национальной службе в соборе Святого Павла, устроенной в благодарность за долгое правление, им отвели место на той стороне, где собрались дальние родственники. Сияющие Уильям и Кейт сидели в первом ряду рядом с Чарльзом и Камиллой. Самой королеве присутствовать на службе не позволило здоровье, но она уделила сассекским и их 2 детям 15 минут во время их визита в Виндзорский дворец. Фотографировать встречу было запрещено, чтобы исключить даже мимолетные упоминания в грядущем документальном фильме от Netflix. Впрочем, для ревущей толпы посетителей концерта Global Citizen Live в Центральном парке Нью-Йорка, где за 9 месяцев до описанных ранее событий во время недели ООН 2021 собрались 60 тысяч человек, сассекские бесспорно были звездами. Главной темой дня стала равная доступность вакцин. Держа за руку Меган, облаченную в короткое платье от Валентино, Гарри поднялся на сцену к экрану, на котором значилось «Защитим планету, победим бедность». Он сказал следующее. «Мы с женой верим. То, кем ты рожден, не должно определять твои шансы на выживание. Это было противостояние эфемерного статуса звезд институциональному авторитету монархии». Этому авторитету был нанесен серьезный удар, когда принц Эндрю, 10 лет пытавшийся отрицать обвинения Вирджинии Джуфре, проиграл. В августе 2021 года Джуфре подала против него гражданский иск, снова обвинив в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней. 4 месяца спустя, словно для того, чтобы подлить масло в огонь, Гислейн Максвелл, уже встретившая за решеткой свое 60-летие, была признана виновной по 5 федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Возможные последствия судебного процесса над Эндрю и сопутствующий ущерб для королевы и всей семьи в свете платинового юбилея 2022 года грозили обернуться кошмаром. Когда федеральный судья в США отказался закрыть дело, герцог, находившийся на грани паники, был поставлен перед неприятным выбором. Выйти на арену цирка судебного разбирательства или выложить огромную сумму, которую он с трудом мог себе позволить. В январе 2022 года Эндрю подал в суд документы, по которым отрицал все обвинения Джуфре и требовал суда присяжных. Этот поворотный момент для Эндрю, как и для Гарри, стал важным напоминанием о том, что любовь Елизаветы к семье и потребность королевы защищать корону могут стать взаимоисключающими. Последние надежды организовать герцогу Йоркскому возвращение ко двору разбились об открытое письмо от ветеранов, собравшее больше 150 подписей. В нем они умоляли королеву лишить Эндрю почетных воинских званий. «Офицеры вооруженных сил Британии должны придерживаться самых высоких стандартов, быть неподкупными, честными и благородными. Принц Эндрю этим требованиям никоим образом не соответствует», — говорилось в письме. «Мы понимаем, что он ваш сын, но обращаемся к вам как к главе государства и главнокомандующему армией, военно-морским флотом и военно-воздушными силами». Королева получила это гневное воззвание 13 января и спустя несколько часов вызвала Эндрю в Виндзорский дворец, чтобы забрать у него последние артефакты королевского статуса, титулы и должности во всех военных организациях. Отныне герцог Йоркский, как и Гарри до него, утратил право официально называться его королевским высочеством. Триумвират, состоявший из королевы и двух ее прямых наследников, Чарльза и Уильяма, обрек Эндрю на то, что он предстал перед американским судом в качестве частного лица. Публично унизив Эндрю таким образом, они фактически признали его вину. В официальном заявлении дворца не было упоминания о том, что герцог Йоркский остается любимым членом семьи. В случае с Гарри эта фраза прозвучала дважды. Отречение от сына из чувства долга было, пожалуй, самым тяжелым решением королевы за годы ее правления. Впрочем, спустя 4 недели она все же бросила ему спасательный круг, обеспечив суммой, которая была необходима для урегулирования вопроса с Джуфре. Однако репутация принца Эндрю была разрушена. Вскоре мы узнаем, как потрепанный бурями последних лет институт монархии сохранит достоинство после смерти королевы. В день коронации Елизаветы II шел дождь. Шел он и в Шотландии 8 сентября, в последний день жизни королевы. Фотограф информационного агентства PA Media, который 6 сентября снимал, как она приветствует нового премьер-министра Лиз Трасс, рассказывал, как ее величество отметило, насколько темно стало на улице. Позади Елизаветы, облаченной в юбку из тартана, горел в камине огонь, призванный разогнать утренний холодок. Казалось бы, страна давно была к этому готова. Осенью 2021 года королева часто болела и впервые за много лет оказалась в больнице, после чего вынуждена была отменить сезонные официальные визиты. Никакого больше шампанского по вечерам, никаких долгих прогулок по Виндзорскому парку в компании Корги. Ничего удивительного, учитывая ее возраст. Но британцы, вопреки ожиданиям, не могли примириться с постепенным угасанием казавшейся вечной королевы. феврале 2022 года стало известно, что у Елизаветы подтвердили COVID-19, и это стало еще одним неприятным напоминанием о неизбежности грядущего. Дворец так часто выпускал сообщения об ограничениях подвижности, с которыми столкнулась королева, что это начало казаться зловещим эвфемизмом чего-то более страшного. Тревога нарастала. Доживет ли Елизавета до платинового юбилея? Крохотная фигурка в костюме цвета голубиного крыла и шляпки появилась на балконе дворца и помахала ревущей толпе, опираясь на трость. Тогда мы позволили себе надеяться, мечтать, что она все же окажется бессмертной. Спустя 2 месяца королева, как обычно, вернулась в Балморал на летние каникулы. Народ Британии с восторгом отметил ее стремление продолжать лично исполнять обязанности. То, что за 5 дней до смерти хрупкая правительница, которой уже было 96 лет, вообще рассматривала возможность своего присутствия на Брэмарских играх, ежегодном состязании лохматых горцев, собирающихся, чтобы перетягивать канат и жонглировать саблями, само по себе должно войти в историю. Прощание с 14-м за ее правление премьер-министром и рекомендации 15-му по созданию правительства стали ее последним рывком. От Уинстона Черчилля до Ли Страсс. Было бы интересно узнать, что думала Елизавета по поводу этой динамики в истории политики. Мне говорили, что Ее Величество дала понять, что надеется умереть в Шотландии и стала проводить там намного больше времени, рассчитывая увеличить шансы на это. Женщина, которая столько дней исполняла обязанности перед множеством людей, сделала все возможное, чтобы последние минуты встретить в самом уединенном из королевских поместий. Один из советников рассказывал, с каким энтузиазмом она участвовала в планировании собственных похорон. Сценарий, при котором Елизавета отправлялась в последний путь из Шотландии, был обозначен кодовым названием «Операция Единорог». Гроб с ее телом должен был проследовать по сельской местности, которую она так любила, из Балморала в Холерудский дворец Эдинбурга, где его планировали оставить на сутки в соборе Святого Эгидия. Затем похоронный кортеж должен был направиться в Вестминстерское аббатство в Лондоне. На последних фотографиях из Балморала королева выглядит почти счастливой. Не потому ли, что она предчувствовала скорый уход, освобождение от красных ящиков с документами и возможность мирно уснуть в доме, с которым связаны ее самые счастливые воспоминания, пока по крыше тихо стучит привычный для Шотландии дождь. Платиновый юбилей, встреча с новым премьер-министром, основные дела были сделаны, и ей не придется придумывать, как утешить скорбящую из-за ее кончины толпу лондонцев. Это уже станет обязанностью Чарльза. Первой весточкой стало сообщение, касавшееся состояния ее здоровья, которое поступило в 12:30. Будто в подтверждение самых страшных опасений британцев тут же стало известно, что принцы Уильям и Эндрю, а также герцог и герцогиня Уэссекские, спешно покинули Виндзор, направляясь к черным литым воротам Балморала. Уже тогда было ясно, они не успеют. Принц Чарльз и принцесса Анна все это время находились у постели Елизаветы. Гарри, оказавшийся в Виндзоре случайно, приехал только в 8 вечера. Сообщали о напряженном споре насчет присутствия Меган. Ситуацию удалось разрешить дипломатическим путем. Кейт осталась дома с детьми, так что ни одна из герцогинь не поехала в Балморал. В 18:30 мировые телеканалы оборвали обычную программу ради прямого включения новостей из студии BBC, где зрителей приветствовал ветеран телеканала, ведущий Хью Эдвардс, надевший черный костюм и галстук. Наши сердца и ход истории замерли. Букингемский дворец сообщил о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. Гимн Великобритании «Боже, храни королеву» прозвучал в последний раз. Так странно было сразу после этого услышать слово «король». Король уединился вместе с членами семьи. Король направляется в Лондон. Король обратится к нации. Еще более странно было слышать, что он сделает это в сопровождении королевы-консорта, Камиллы. Мы не слышали этих слов 70 лет со времени смерти короля Георга VI. Всю жизнь мы знали только Елизавету II. Как понимать, что значит быть британцем, теперь, когда ее больше не увидеть на званых обедах во время визитов президентов, торжественных церемониях в память о павших героях войны и похожем на спектакль открытия парламента, в ходе которого даже самые непокорные депутаты выпрямлялись, едва бросив взгляд на ее алую бархатную мантию. В эпоху, когда у каждого собственное мнение, Елизавета ни разу не высказала свое. Ее достойная легенд-выдержка стала символом стойкости нации. В конце Второй Елизаветинской эпохи слова, с которыми Елизавета I обратилась к войскам, собравшимся в Тилбери, чтобы противостоять испанской армаде, могли прозвучать и из уст ее скромной, но стойкой тезки. «Я жила так, что клянусь Богом. Моя главная сила и защита — это верные сердца и добрая воля моих подданных. Поэтому я стою сейчас перед вами не для отдыха или развлечения, а чтобы в пылу и жаре битвы жить и умереть среди вас, лечь в землю за своего Бога, свое королевство, свой народ, свою честь и кровь». Среди царящего в обществе нарциссизма Елизавета II отказывалась навязывать собственную точку зрения или объяснять свой выбор, и было в этом что-то невероятно надежное. Такое же ощущение вызывали ее повседневные дела, увлечение собаками и лошадьми и даже платки, которые она носила. Потому, в каком дворце или замке находилась королева, можно было угадывать время года. Сандрингем на Рождество, Виндзор в июне. Она покинула мир, находящийся в бесконечном движении, тонущий в тревоге, раздорах и отвратительной погоде. Королева настолько твердо стояла на земле, что ее уход выбил почву из-под наших ног. В пустоту, оставшуюся после ее кончины, шагнул словно в дверь человек, который 70 лет провел в приемной. Его первое обращение к парламенту, на троне рядом сидела испуганная Камила, было блестящим и уверенным, оно демонстрировало надлежащую серьезность. Годами нам казалось, что ко времени восхождения на престол от Чарльза останется только пустая оболочка. Но по удивительному стечению обстоятельств он занял место на троне в эпоху, которая подходит именно ему. В средние века его прозвали бы Чарльзом-защитником природы. Не имеет значения, насколько запачкана грязью унаследованная им корона. Право созыва лучших умов все равно остается королевской прерогативой, и Чарльз будет им пользоваться, даже если ради этого придется поступиться собственным мнением. В день смерти королевы он должен был проводить в Дамфрис-хаусе, шотландской штаб-квартире благотворительного фонда, большую конференцию по вопросам изменения климата. Присутствовать на ней должны были гости уровня Джона Керри, специального представителя президента США по вопросам климата. Принцесса Диана часто повторяла, что Чарльз не годится для роли короля. Уверенная грация, с которой он преодолел самые сложные дни своей жизни, ясно показала. Она ошибалась. На протяжении 70 лет уменьшалось как количество владений у королевы, так и влияние ее страны на мировой арене. Елизавета была мастером искусных отступлений при сохранении видимости суверенитета. Среди 2,5 миллиардов подданных стран Содружества найдется немало тех, кто рассчитывает на более откровенное признание вредоносных последствий колонизации. Однако из уст королевы извинение за то, что сделала ее страна в прошлом, звучало бы как политическое заявление, которого она не собиралась делать. Поэтому именно Чарльзу придется, наконец, ответить за то, что сам он, выступая на Барбадосе за год до смерти матери, назвал «отвратительной версией рабства». Тут уже не удастся обойтись простым выражением сожаления, как сделала Елизавета во время знаменательной поездки в Ирландию в 2011 году. Чарльз отдает себе отчет в том, что 14 стран Содружества, для которых он остается правителем, потребуют его смещения с поста главы государства, и ожидает этого, однако главным и самым опасным вызовом его статусу станет не это, а растущее возмущение бывших колоний. Его правление будет слишком коротким, чтобы отпечататься в памяти поколений так же, как правление его матери, но монарх, чей Астон Мартин ездит на биоэтанольном топливе, в основе которого лежат сыр и отходы, полученные при производстве английского белого вина, найдет другой путь к сердцам людей. Розовея на глазах, словно неуклюжий сквайр с карикатур Томаса Роулансона, Чарльз все больше напоминает всеобщего дедушку. Несмотря на то, что терзаемая инфляцией Британия, пережившая Брексит и потерявшая Елизавету, выглядит сейчас не лучшим образом, в правление Карла III, древняя, ставшая атавизмом вера в монархию, одновременно смертную и неколебимую, скорее всего, устоит. А что насчет Камиллы, показавшей себя верной второй женой? Незадолго до платинового юбилея королева объявила о своем желании. Камилла, когда придет час, должна получить титул королевы-консорта. Этим Елизавета уберегла Чарльза от нападок, которым он неминуемо подвергся бы, если бы принял такое решение сам. То был подарок наследнику, одновременно и щедрый, и продуманный. Благодаря ему мы узнали кое-что новое и неожиданное. Долг и верность короне, как показал пример Кейт Миддлтон, куда весомее родословные в вопросах того, кто придется ко двору, а кто нет. Тяжелый ледник монархии снова пришел в движение. Для Чарльза признание матерью заслуг Камиллы стало исполнением самого заветного желания. Ирония заключается в том, что после всех разговоров о долге главным элементом, благодаря которому монархия держится на плаву, оказалась любовь членов семьи друг к другу. Не будь рядом заботливой и решительной королевы матери, Георг VI так и остался бы заикающимся интровертом, неспособным встать во главе страны в час нужды. Не будь рядом преданного и сдержанного Филиппа, Елизавета могла бы превратиться в одинокую конформистку, которой управляют советники. Без разрешения жениться на Камилле душа Чарльза медленно угасла бы, и он никогда не узнал, пусть это и произошло на закате жизни, безостенчивого счастья. Да и Уильяма без спокойной и сострадательной Кейт мог придавить груз боли, оставленной травмой детства и вес ответственности за будущее. Оба сына Дианы нашли в любимых ту поддержку, которую сама она не получила, хотя Гарри предпочел скорее покинуть семью, чем увидеть, как его жену перемелет машина сплетен в СМИ и порядки дворца. Очарование монархии в бесконечном повторении сюжетов, которое неизбежно, поскольку ее герои — живые люди. Когда Георг V превратил королевскую семью в дом Виндзоров, а ее членов — в священный образец британской семьи, в его плане была только одна ошибка — они оставались людьми. А значит, среди них всегда найдутся бунтари, трудные дети и преступники, ведь корона достается семье настолько же небезупречной, как и любая другая. Королева посвятила всю жизнь пути, проложенному ее дедом и отцом, идее, застывшей во времени и выжившей только благодаря особенностям характера Елизаветы. Но за верность традициям ей пришлось заплатить сполна. Сочтут ли историки будущего ее долгое правление роковым для изменений, необходимых короне? Что делать с толпой наследников и нерешенными проблемами недействующих членов семьи, которые стали случайными жертвами или погибли в авариях? Захотят ли дети Уильяма и Кейт, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, надеть тяжелые оковы и жить в золотой клетке? Ответив на этот вопрос, мы узнаем, выживет ли монархия. В ноябре 2021 года мне довелось посетить гала-концерт «Салют свободе», проходивший на борту военного корабля «Интрепид». В тот вечер принц Гарри вручал награды ветеранам, страдающим от невидимых ран, оставленных войной. Меня поразило, насколько маленькой и уязвимой, несмотря на вызывающее алое платье, выглядела вцепившаяся в руку мужа Меган, и насколько сам Гарри, подобно Диане, искренен и понятен. Нельзя было не поддаться его естественному обаянию, не вдохновиться стремлением делать добрые дела и не осознать с внезапной болью, что раны войны, о которых он так красноречиво говорил, это и его раны тоже. Пришло время решительного молчания короны. О проблемах, тревожащих будущего короля Вильгельма V, мы знаем не только благодаря учрежденной им экологической премии Earth Shot Prize, но и из подкаста Time to Walk, в котором он, взрослый мужчина, отец троих детей, делится со слушателями пережитой болью и радостями семейной жизни. Он нашел способ принять судьбу и психологические проблемы. Уильям и Кэтрин, теперь принц и принцесса Уэльские, должны отыскать способ придумать монархию заново и сделать ее более чуткой к меняющимся ценностям и растущему влиянию движения за справедливость. Ошибок не должно быть, уж точно нельзя допускать таких, как кошмарное проявление колониальных предрассудков, которым запомнился их тур по Карибам в марте 2022 года. Принцу Уильяму следовало спохватиться, когда застрявшая в прошлом веке команда, планировавшая визит, отправила молодую пару махать детям Ямайки, отделенным от них забором из проволочной сетки. Хуже была только сцена, когда Уильям, в белой военной форме рядом с Кейт, в кремовом платье и огромной шляпе, взял под козырек, пока они вместе проезжали мимо кадетов офицерского училища в том самом ленд-ровере с откидным верхом, в котором передвигались Елизавета и принц Филипп в эпоху рассвета колониальной Британии, существующей сейчас только на выцветших снимках. Восхищаясь верностью Елизаветы II идеей пожизненного служения, мы должны также признать, что этому устаревшему представлению о монархии пора на покой. Юбилей, отмечавший 70 лет ее правления, очевидно воспринимается как прощание не только с королевой, которая тогда была еще жива, но и с тем, какой монархия стала в ее эру. Институту монархии невероятно повезло, что серьезно настроенная 25-летняя женщина, ставшая в 1952 году королевой, обладала настолько необыкновенным характером и была настолько верна юношескому решению посвятить всю жизнь службе народу. Король Карл III в трогательном первом обращении Назвал правление матери обещанием судьбе, которое было выполнено. Теперь ее будут помнить как Елизавету Стойкую, Елизавету Великую. «Я не могу вести вас в бой», — сказала она подданным в первом телевизионном обращении на Рождество 1957 года. «Не могу принимать законы или восстанавливать справедливость, но я способна сделать кое-что другое — посвятить всю свою жизнь служению Британским островам и всем населяющим их братским народам. Больше никогда».